Хоббиты караулили по очереди. Сперва, несмотря на усталость, ни один из них уснуть не мог, но когда солнце утонуло в тяжелой туче, Сэм задремал. Бодрствовать был черед Фрода. Он разлегся на спине, но легче ему ничуть не стало. Ноша давила все так же. Глядя в дымное небо, он видел странные тени. Мчались темные конники, чудились полузабытые лица. Он потерял счет времени, явь смешалась с дремой, и, наконец, он забылся. Сэм открыл глаза. Ему показалось, будто хозяин зовет его, но Фродо спал, съехав по скату на дно ямы. Возле него присел Горлум. Сэм было подумал, что он хочет разбудить Фродо, но нет. Горлум разговаривал сам с собой. Смегрл спорил с кем-то, кто говорил его голосом, сипя и пришепетывая, и глаза его мерцали то бледным, то зеленым огнем. — Смегрл дал обещание, — говорил первый. — Да, да, моя прелесть, — отвечал другой, — мы обещали сберечь нашу прелесть, не отдать ее тому, нет, никогда. Но что ни шаг, мы к тому все ближе. Что хочет хоббит сделать с нашей прелестью, интересненько, да, нам интересненько. — Не знаю, тут уж ничего не поделаешь, она у хозяина. Смегрл обещал помогать хозяину. Да-да, помогать хозяину нашей прелести. А если мы станем хозяином, то будем помогать себе и сдержим обещание. Но Смегрл обещал быть очень-очень послушным. Добренький хоббит. Он снял жестокую петлю с ноги Смегрла. Он ласково говорит со мной. «Очень-очень послушным, да, моя прелесть? Давай будем послушными и скользкими, как рыбка. Будем сладенькими и слушаться самого себя. Но мы не сделаем худо добренькому хоббиту, нет, совсем нет!» «Я же поклялся прелестью!» — возражал голос Смегрла. «Так возьми ее себе!» — отвечал другой. «И сдержи клятву! Стань сам хозяином прелести, Горлум! Тогда другой хоббит, сердитый, неласковый, подозрительный хоббит, он у нас поползает в ногах, Горлум! А добренького хоббита трогать не будем?» «Нет, не будем, если не понадобится. Он ведь все-таки Торбинс, моя прелесть. Да-да, он Торбинс. Торбинс стащил у нас прелесть. Он нашел ее и ничего нам не сказал, ненавистные Торбинсы». «Но это же не тот Торбинс». «Все Торбинсы ненавистные. Все, у кого наша прелесть. Она нам самим нужна». «Но тот увидит, тот узнает. Он отберет ее у нас. Тот все видит, все знает. Тот слышал наше безрассудное обещание. Мы нарушили его приказ, надо ее забрать. Призраки повсюду рыскают, забрать ее надо. Но тому не отдавать». «Нет, сладенький, суди сам. Моя прелесть, когда она будет у нас, что нам стоит с ней скрыться, а? А может, мы станем сильнее призраков, властелин Смегрл, несравненный Горлум, Горлум из Горлумов. Будем есть рыбку каждый день, 3 раза в день, свеженькую, вкусненькую с моря. Самый прелестный Горлум, ее надо забрать скорее, скорее, скорее». «Но их же двое, они быстро проснутся и нас убьют», — заскулил Смегрл, сдаваясь. — «Не сейчас. Еще рано. Потерпим. Скорее. Мы истосковались. Ну, скажем...» И другой замолчал, должно быть, раздумывая. — «Скажем, не сейчас. Пусть не сейчас. Она поможет нам. Она поможет, да?» — «Нет, нет, так нельзя!» — заныл Смегрл. — «Да. Нет у нас сил терпеть, нет сил!» И каждый раз, когда говорил другой, Длинная рука Горлума медленно ползла к Фродо и отдергивалась со словами Смеагорла. Наконец обе скрюченные руки с дрожащими пальцами подобрались к горлу Фродо. Сэм тихо лежал и внимательно слушал, следя за каждым движением Горлума из-под полуприкрытых век. Раньше он в простоте своей думал, что Горлум — тварь голодная и потому опасная, того и гляди сожрет, не успеешь чухнуться. Теперь ему стало понятно, что все куда страшнее. Горлума неодолимо притягивало кольцо. Тот — это, конечно, черный властелин, но вот кто такая она, о которой было упомянуто под конец? Наверное, сукин кот Горлум сдружился тут с какой-нибудь дрянью. Но Сэм оставил эти размышления, дело зашло далековато, пора вмешиваться. Руки и ноги его были как свинцом налиты, но он с усилием поднялся и сел, сообразив попутно, что надо быть поосторожнее, и притвориться, будто ничего не слышал. Он шумно вздохнул и зевнул во весь рот. «Времени-то сколько?» — сонным голосом спросил он. Горлум зашипел сквозь зубы, постоял в угрожающей позе, но потом обмяк, плюхнулся на карачки и пополз к краю ямы. — Добренькие хоббитцы, добренький Сэм, — сказал он. — Заспались, Сонни, сильно заспались. Один послушный Смеагорл караулил. Вечер уже темнеет, пора идти. Да уж, — подумал Сэм, — и пора нам с тобой, друг Ситный, расставаться. Но тут ему пришло в голову, что вернее-то, пожалуй, будет держать Горлума под присмотром. Чтобы ему провалиться, вот еще напасть! — проворчал он, спустился вниз по скату и разбудил хозяина. А Фродо, как ни странно, отоспался. Его посетили светлые сны. Черная тень словно бы отшатнулась, и посреди прокаженного края ему явились зрелища дальних стран. В памяти ничего не осталось, однако на сердце полегчало, и ноша не так бременила. Горлум по собачьи обрадовался, он урчал, хихикал, тараторил, щелкал длинными пальцами, оглаживал колени Фродо. Тот ему улыбнулся. «Хорошо, хорошо», — сказал он, — «ты молодец, ты надежный вожатый, мы уж почти у цели. Проводи нас к воротам, дальше не надо. Доведешь до ворот и ступай, куда знаешь, только не к нашим общим врагам». «К воротам?» — Горлум даже взвизгнул от испуга и изумления. «Хозяин говорит, проводи к воротам!» «Да, он так сказал, а послушный Смеагорл делает все, что велит хозяин, да-да. Вот мы подойдем поближе, и хозяин, может быть, передумает, посмотрим. Ничего там нет хорошего у ворот, совсем ничего хорошего». «Ладно, ладно, тебя забыли спросить», — сказал Сэм. «Ты знай, веди». В полутьме они выкарабкались из ямы и двинулись медленно и опасливо. Вскоре их снова охватил страх. Тот самый, что на болотах, когда над ними металось крылатое чудище. Они вжались в сухую зловонную землю, но сумеречные небеса не омрачились. Видно, зловещий посланец Бородура промчался стороной. Наконец Горлум встал и побрел дальше, вздрагивая и бормоча себе под нос. Около часу по полуночи страх опять пригвоздил их к земле, но отдаленная угроза и на этот раз быстро миновала. Призрак летел выше туч и вихрем унесся на запад. Однако Горлум совсем обессилел от ужаса, он был уверен, что это за ними, что их почуяли. «Три раза!» — прохныкал он. «Целых три раза! Они чуют нас, чуют прелесть, они ее прислужники. Здесь нам дальше идти нельзя, изловят нас, изловят!» Тщетно его уламывали и улещивали. Лишь когда Фродо на него прикрикнул и взялся за рукоять меча, Горлум с глухим ворчанием поднялся на ноги и потрусил впереди, как наказанный пес. До конца мучительно долгой ночи и жуткой рассветной порой брели они в молчании, ничего не видя и не слыша. Только ветер злобно свистел в ушах.